будешь великим князем. По крыльцу, а потом и переходу к палатам вдовы княгини прокатился топот. Это мчалось, не разбирая дороги, рябая стежка, отправленная со двора к хозяйке с радостным известием. Княгиня Александра, услышав переполох, с волнением уставилась на дверь, привычно прижав белые руки к груди. Стежка влетела в горницу с воплем. — Приехали! — Кто? — Митрополит приехал. Тама, на дворе, спешивается. Вот. Наконец выдохнула счастливая девка и замерла, не зная, что теперь делать. Про нее мигом забыли, не до дурехи. Княгиня Александра вскочила. Горничные девки привычно засуетились, оправляя складки одежды, подкалывая головной плат. Хотя это и не торжественный выход к гостям, но княгине негоже быть растрепанной, как вон стежка. Та, залюбовавшись хозяйкой во всей красе, украдкой вздохнула. Дал же бог стать и пригожесть, да не дал счастья полной горстью. Совсем молодая вдова и осталась. Сама Александра уже спешила к заднему крыльцу. Оттуда слышали взволнованные голоса. На дворе и впрямь суетились люди, и вокруг прибывших вертелся маленький князь. Глаза Дмитрия восхищенно блестели. Он уже знал, что митрополиту Алексию удалось бежать из Ольгердова заточения. Тайно в ночи скрыться и ускользнуть от преследования. Кулачки мальчика сами собой сжимались в ярости. Но я этому Ольгерду уже... А ведь и впрямь повоюет Дмитрий Иванович с литовским князем Ольгердом. И довольно скоро. У Алексия худое, точно высохшее лицо, скулы выперли. Брови нависли густыми седыми прядями, но глаза блестят. Рад, что до дома добрался. Теперь он открыто считал Москву своим домом. Княгиня Александра подошла под благословение. Алексий перекрестил. Руки тоже тонкие, разве что не светятся. Длинные пальцы цепко держат посох. Пожалел. Знаю о твоей кручине. Все в руках Божьих. Знать так суждено было. Та вздохнула. Да не ропщу, отче. Только вон княжичи маленькие остались. Тут же сполошилась. Да что ж я с разговорами? В баньку с дороги, за трапезу, да на перины. Алексей рассмеялся добрым смехом. Та, я с давних лет этих перин не ведал. Ни к чему и привыкать. И с трапезой не суетись, куска хлеба достаточно. А вот в баньку с великим удовольствием давненько толком не мылся. Александра метнулась отдавать распоряжение, хотя все уже и так суетилось, по двору привычно забегали слуги. За ворота стрелой вылетел Тимоха, посланный к Вильяминовым и Бяконтам с радостной вестью. Сам митрополит обернулся к Дмитрию, все так же завороженно глядевшим на него. Но иссохшая от тягот неволи и долгие пути рука легла не на волосы, а на плечо мальчика. — Ты, я, чай, князь теперь, московский. Тот кивнул, не в силах вымолвить и слова. — А за ярлыком в Орду не ездили? Дмитрий снова лишь мотнул головой. Не мог же он сам поехать, а бояре этого делать не стали. — Ничего, пока живы, все поправимо. Будешь и великим князем, Дмитрий Иванович. Дмитрий просто задохнулся от такого обращения. Сам митрополит, пред которым Москва и Владимир ниц падали, его по имени отчеству величает. От избытка чувств прижался к худой жилистой руке лицом, словно прятал все свои страхи и боль, а получить норовил помощь и защиту. Так и случилось. Не к сроку баню топить, но ради такого гостя и в праздник быть ли готовы. Но не успел Алексей отправиться мыться, как во двор мчался. Сначала Василий, Васильевич Вильяминов, а потом и чуть не все бяконты сразу. Вокруг митрополита засуетились уже родовитые бояре, не только челядь. Но Тысяцкий сообразил. — Ты ступай, отче, в мыленку. Мы подождем. Небось, с дороги устал. Скупая улыбка тронула узкие старческие губы. — Не только грязем вельми, но и обовшивел сначала в темнице, а потом и в дороге. Немного позже они сидели в трапезной за крепкими мужскими разговорами, и даже княгиня Александра на свою половину ушла. А Дмитрия оставили, митрополит повелел. — Пусть князь послушает, ему полезно будет. Я многое повидал, многое узрел. Нет нам подмоги от Литвы, нет поддержки. Ольгерд сам бы Москву под себя взял, если бы Орда позволила. Верно поступал Иван Данилович, когда с ордынскими ханами замерялся. Свою голову склонив, иначе не выжить. Ничего, придет и наше время, придет твое время, князь Дмитрий Иванович. И от Орды освободишься, и Литве в обиду земли отцовские до дедова не дашь. Долго судили-рядили, как теперь быть. Алексей согласился. Верно сделали, что без меня в сарай не сунулись. Там опасно. Я людей нужных знаю, кому письмо напишу, кому слово верное передам. Помогут. И усмехнулся. Если живы, конечно. Но с ханом Бердибеком я тоже дружен был. Бяконт махнул рукой. Да уж, и Бердибека к праотцам отправили. А кто там, Нуня? Наврус, что ли? Да кто их ведает? У них, сказывают, хуже нашего. Что ни день, то новый князь. Да уж нет такой замятни, — усмехнулся в бороду Алексей. Но усмешка вышла невеселой. Все понимали, что если с десяток лет большой драки не было, то это не означает мир надолго. Было решено подсобрать злато с московского боярства и ехать в Орду вместе с маленьким князем. Услышав об этом поутру, княгиня взвилась. Точно у нее отнимали самое дорогое, хотя так и было. — Не пущу! В Орду не пущу! Тысяцкий распахнул глаза на неразумные речи. — Ты о чем говоришь? — Дмитрий, князь! Как ты можешь его не пустить? Он хоть и князь, а я мать. Сказано, не поедет, и все тут. Сами езжайте, ярлык тот покупайте. Бояре даже растерялись от бешеного наскока Александра. Княгиня защищала свое дитя. Точная сетка перед коршуном. Как ее судить, если муж помер, а сына в далекую страшную Орду вести собираются? Алексей уже открыл был рот, чтобы приняться ущевать, но тут все решил сам Дмитрий. Он тоже сверкнул глазами не хуже матери и подбоченился. — Поеду. Я князь, и мне негоже дома сидеть, когда бояре за меня дела делают. Поеду. Другой раз смотреть на толстенького, хренастого Дмитрия, пыхтевшего от натуги, было бы смешно, но не сейчас. Не все и поняли, что сказал маленький князь. Но поняли, что свое гнет. Ого! Стало быть, сказывается кровь дедова. Это хорошо. Бояре заулыбались, переглядывались. Слава богу, что Дмитрий старший. Маленький Иван вот так поперек матери слова бы не сказал. Дмитрий тоже едва не смутился, все же не привык против воли материнской идти. Но почувствовал с собой боярскую защиту и приосанился. Княгиня Александра растерянно оглядывала горделиво подбоченившегося сына, бояр родичей и митрополита. Выручил Алексей, рассмеялся каким-то дробным, добрым смехом. — Вылетел из гнезда сын-то! Александра, смирись. Не мальчик он отныне, но муж, князь словом. Потому не ты им, а он нам повелевать будет. А ты за сына не бойся, на все воля Божья. Бояре сберегут, да и я сам в сарай отправлюсь. — Ты, отче! — всколыхнулась княгиня. — Так ты только с тяжкой дороги. — Мы ж не нынче едем. Надо сначала подарки собрать, чтоб наверняка. Так еще Иван Данилович завещал. Одаривает щедро, но чтоб не зря. Снова слышал маленький князь упоминание о хитром и сильном деде. Снова дал себе слово, что будет таким же.